Позволительно сомневаться, что сами Герасимов и Рачковский брали всерьез эту ими созданную версию. Они имели вполне достаточно материалов для суждения об Азефе и были достаточно опытными в подобных делах людьми, чтобы могли действительно, а не для вида, только принять подобное противоречивое объяснение. По их поведению видно, что в действительности этим объяснением они не думали удовлетворяться. Факты свидетельствуют, что не после своего апрельского ареста, а именно после данного объяснения из-за покушения против Дубасова, Азеф прекратил попытки ведения двойной игры и стал некоторое время послушным и старательным исполнителем предписаний своего полицейского начальства. Без причин он этого не сделал бы. Очевидно, во время этого объяснения он принужден был убедиться, что двойная игра в дальнейшем для него будет связана с весьма серьезными опасностями. Конечно, во время этого же объяснения ему пришлось заплатить выкуп за свое участие в деле Дубасова. Таким выкупом явилась голова Савенкова. Роль последнего полиция преувеличивала, считая его главной организаторской силой боевой организации. Азеф в своих первых беседах с Герасимовым всеми силами поддерживал эту версию. С тем большей настойчивостью Герасимов потребовал теперь его выдачи. Азеф на это пошел, и не его вина, если Савенков все же смог спастись от приготовленной для него петли. 10 мая при общем ликовании столицы открылась Государственная Дума. Первое в истории России представительное учреждение. Оппозиционные партии имели в ней подавляющее большинство. В Центральном комитете социалистов-революционеров была предрешена приостановка террора на время существования этой Думы. Формальное объявление об этом решении было отложено до Совета партии. Совещание членов Центрального комитета с представителями местных крупнейших организаций. Член Центрального комитета Азеф был в курсе этих решений Центрального комитета. Это не помешало ему за несколько дней до открытия работ Совета партии направить Савенкова в Севастополь для организации там покушения против адмирала Чухнина, который в конце 1905 года жестоко подавил волнение в Черноморском флоте. Начиная от самого Петербурга, и Савенков, и его помощники были взяты под наблюдение лучшими филерами петербургской охранки. Арест их должен был быть произведен на юге. Таким путем должна была быть отведена возможность подозрения против Азефа. С другой стороны, там на месте должны были быть найдены такие данные для обвинения, чтобы Савенков не мог ускользнуть от смертного приговора. Случай помог осуществлению этих полицейских планов. Через два дня после прибытия Савенкова в Севастополь местными социалистами-революционерами было организовано покушение на коменданта города генерала Неплюева. Савенков и его товарищи к этому делу никакого отношения не имели, и полиции это было превосходно известно. Тем не менее, они были арестованы и преданы по этому делу военному суду. Смертный приговор был обеспечен.